В отличие от Толстого, внешне подчиненного размеренному ритму семейной жизни, у него, ночного работника, свой цикл, не совпадающий с семейным. Он живет в скромной, если не сказать бедной, городской квартире или в небольшом старорусском доме, где возможности для творческого уединения весьма ограничены. У него нет необходимости восставать против заведенного уклада, как у Толстого, скажем. Его быт не знает никаких излишеств. Образ жизни его семьи не отражается расслабляющим образом на его устойчивых индивидуальных привычках. «Я никогда не видела моего отца ни в халате, ни в туфлях», – пишет его дочь. С утра он бывал уже прилично одет, в сапогах и галстуке, и в красивой белой рубашке с крахмальным воротником. Он мог носить не очень новое платье, всегда, впрочем, стараясь одеваться у хороших портных, но неизменно был в белоснежном белье, что отметила еще при первом знакомстве его будущая супруга. Это отмечают многие современники. Всегда белоснежное белье было у Достоевского. Он сам чистил свои костюмы. По утрам он надевал короткую домашнюю куртку. Его день начинался поздно, в 12, в час. Он ложился, когда семья уже собиралась вставать. Его дочь говорит, что по утрам он делал гимнастику, а затем долго мылся в своей уборной комнате. Он употреблял для своих тщательных омовений много воды, мыла и одеколон. Умываясь, он напевал «На заре ты ее не буди». Впрочем, последнее имело место, когда он находился в добром расположении духа. Чаще, в первые минуты после пробуждения, он бывал мрачен. Он сам заваривал себе чай или готовил кофе, то и другое крепости чрезвычайной. «Пил чай и закусывал один, и не смела Анна Григорьевна войти, когда пьет и закусывает», — говорит Кузнецов. «Я где занимался, комната была рядом со столовой, Федор Михайлович мне закричит: „Петюшка или Пьер, иди чай или кофе пить“. Нальет очень крепкого, скажет: „Пей и закусывай“. Я сперва не смел. „Раз тебя зовут, должен идти. Ежедневно я с Федором Михайловичем завтракал“, заключает Кузнецов, гордый оказанным ему предпочтением. Впрочем, 17-летний Петюшка не был его единственным после вставания собеседником. Именно во время утренних чаепитий он любил разговаривать с детьми об их детских делах и заботах. Он всегда присутствует за поздним семейным обедом. Разговор там ведется общий, не превышающий степени понимания младших членов семьи. В Ясной Поляне за стол тоже садится все семейство. Это не мешает хозяину дома быть порой бесконечно далеким и недоступным для своих домочадцев. Существуя над семьей, Толстой почти не вмешивается в ее внутренний распорядок. Он всегда сам по себе, всегда выше, отъединенно, автономно, отдельно. За общим столом у него свой собственный личный стол. За общими заботами свои собственные толстовские, связанные с учением, интересы. Являясь центром многообразного и многообразного яснополянского мира, он как бы пребывает и вне его. Иногда кажется, что он больше привязан к месту, чем к его обитателям. У Достоевского нет своего родового угла. Дом в Старой Руси, купленный в последние годы, неунаследованное, чужое. В Петербурге он постоянно меняет квартиры. Он за жизнь сменил их около 20. Его страстная мечта купить имение, прикрепиться к земле, так и осталась неосуществленной. Перемещаясь во всегда враждебном ему пространстве, он привязывается только к людям, самым близким. Он по-настоящему укоренен в семье. Он не может отделить себя от того, что стало частью его самого, не только в бытовом, но и в духовном смысле. Семейная жизнь Толстого напоминает эпос. Вначале он глубоко захвачен ее всепоглощающей поэзией. «Война и мир» хранит на себе печать этого высокого очарования. Вместе с тем Толстой, особенно поздний, холостяк по своему душевному строю. Певец семьи, изобразитель всемирной родовой жизни, он вступает в гибельную борьбу со слепым инстинктом рода. Всей силой своего могучего «я» он восстает на мировую стихию. Его колоссальная личность дерзновенно противостоит волнам этого океана, грозящего, как ему кажется, поглотить его самое. Он уходит из Ясной Поляны назад, в мировое одиночество. Умирая, он принадлежит не семье, но миру, и жена его, приподнимаясь на цыпочках, заглядывает в окно. В романах Достоевского клокочет жизнь бессемейная и почти безбытийственная. Сама же семья всегда находится под ударом. Раскольникова, Ставрогина, Ивана и Дмитрия Карамазовых трудно вообразить женатыми. Его романные сюжеты никогда не завершаются счастливым матримониалом, но часто крушением предполагаемых браков. Однако, оставаясь хроникером случайных семейств, сам он кладет душу на то, чтобы созиждеть жизнеспособную семью, противостоящую натиску нечаянных и разрушительных сил. Его личность, естественно, примыкает к роду, к быту, к устойчивой родовой общности, не только не растворяясь в них, но жадно питаясь их живительными соками. Его существование в семье не противоречит общему домашнему укладу. Вместе с тем, все его индивидуальные склонности приняты семьей, взяты в расчет, уважаемы. Любящий изображать людей беспорядочных, он в своих собственных занятиях строгий аккуратист. На его письменном столе, говорит Любовь Федоровна, царил величайший порядок. Газеты, коробки с папиросами, письма, которые он получал, книги, взятые для справок, все должно было лежать на своем месте. Малейший беспорядок раздражал отца. Его раздражают даже такие мелочи, как случайное пятно от стеарина на домашней куртке. Оно мешает ему сосредоточиться, и он не может приступить к работе, не уничтожив его радикально. Тщательностью своего туалета, опрятностью домашней одежды, образцовым порядком на своем писанном столе он как бы противостоит изображаемому им хаосу. Но хаос этот вторгается и в его семейную жизнь. 16 мая 1878 года умирает 3-летний Алеша, их последний ребенок. Он умирает внезапно от приступа эпилепсии. Ранее болезнь ничем себя не обнаруживала. Врач, осмотревший заболевшего мальчика, успокаивает родителей, нет никакой опасности. Достоевский, вышедший их проводить доктора, возвращается страшно бледный и молча опускается на колени у постели сына. Как узнала впоследствии Анна Григорьевна, доктор сказал ее мужу, что у мальчика уже началась агония. Он был страшно поражен этой смертью. Он, говорит Анна Григорьевна, как-то особенно любил Лешу, почти болезненную любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Старшим детям было запрещено без приглашения вторгаться в комнату отца. Маленькому Алеше это дозволялось. «Папа, зизи!» – кричал он на своем детском языке, и отец, свидетельствует Любовь Федоровна, оставлял свою работу, брал ребенка на колени, вынимал часы и подносил их к уху мальчика. Его потрясло, что сын погиб от болезни, очевидно, им унаследованной. Судя по виду, продолжает Анна Григорьевна, Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над ним удар судьбы. Но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. Он плачет, как женщина, когда умирает их первый ребенок. Он не произносит ни слова, когда погибает последний. Ребенок у Достоевского всегда мерило человеческой и божеской справедливости. «Слушай, если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию», говорит Алеша Иван Карамазов, «то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста?» Он дает имя умершего сына любимому своему герою. Повествование подходит к концу, но автор еще не знает, что этот роман последний.